стой! — заорал Алексей. — Живым! Но было поздно. Он увидел, как Сёма после очередной серии атак, прямой в живот, хук слева, завершающий удар, ребром стопы в горло, перевалился через хлипкие перила и, вякнув что-то на прощание, упал в объятия лысого оврага. Алексей добежал до моста, задыхаясь от бега, перегнулся через ограду. Высоты тут было 7 метров. Дно каменистое, да и неподвижное, хоть и живописная поза тела в темно-синей телогрейке сомнений не оставляла. Карташ негромко выругался, повернулся к неожиданному спасителю и, признаться, оторопел. Это был личный шофер начальника зоны, полковника Топтунова, заключенный, но из расконвоированных, мотающий срок за соучастие в убийстве. Как бишь его? Петр Гриневский, вот как. И вот, оказывается, как он умеет ногами-то махать. Джеки Чан, япономать. «Гриня, ну чтоб тебя!» — выдохнул Алексей. «Я шарал! Живым брать, суку!» Гриневский равнодушно пожал плечами, дескать, виноват, начальник подвел. Кажется, он даже не запыхался после махача. Винтарь Сёмы валялся между рельс, неподалеку валялась и монтировка. Не иначе оружие незваного помощника, то ли выбитое противником, то ли отброшенное, дабы рукам не мешать. И Алексей обреченно махнул ладонью. Ладно, забудь. В общем, живец остался жив, а крупная и не очень рыба с крючка сорвалась и была благополучно этим живцом сожрана вместе с костями. Обидно. А вот то обстоятельство, что зэку доверена машина, которой пользуется сам начальник лагеря, может удивить разве что человека весьма далекого от специфики таежной жизни за колючей проволокой. А кому прикажете доверить солдату-срочнику, что ли? Как показывал опыт, срочники оказывались гораздо большими раздолбаями, в первую очередь по причине своего незрелого возраста. Намного более надежен зэк. Понятное дело, из мужиков, тянущий невеликий срок. Ему нет никакой выгоды бежать, а есть прямая выгода выполнять порученную работу справно, потому что так он легко может выхлопотать себе условно-досрочное. Тем более, по каким-то неведомым законам природы среди охраняемого контингента всегда оказывался шофер экстра-класса, у кого и старый УАЗик будет бегать, что твой болит, и водить его любое ведро с гвоздями по рытвинам и колдобинам здешних дорог станет мастерски. А откуда, скажите на милость, большой шоферский опыт у солдата-срочника? Нынешний шофер пахал на этом УАЗике уже 1 год, нареканий не имел и под подозрением в провозах не числился, хотя Карташ полагал, что он все-таки провозил. В конце концов, как откажешься, когда душевно попросят люди, от которых зависит его благополучие на зоне? Но есть обычный поток всякой мелочи, вроде пачечки чая, сигарет, пищи и бумаги, что позволяет скрасить жизнь среди серого однообразия. Сей поток перекрывать себе дороже, а есть посылки исключительно опасные, попадание коих на территорию чревато. Вот с последними водитель УАЗика по оперативным данным и не связывался. Короче говоря, условно-досрочное этому шоферу светило ясным солнышком. И где-то через 1/2, отсидев меньше половины срока, скорее всего, он уже будет полной грудью дышать вольным воздухом. Кликуха у него была таксист. Ну, куда ж без этого. В этой системе каждой угодившей в нее человеческой единице присваивают новое имя, как в других системах кодовыми именами шифруют агентов. Разумеется, если тесно работаешь с контингентом, то следует знать и клички. — А ты как тут оказался? — с подозрением спросил Карташ. Гриневский опять пожал плечами, сказав равнодушно. — Так ведь стреляли, начальник. Я пальбу услышал. Из машины вылез, посмотрел, а тут тебя мотузит какой-то хрен с бугра. А второй хрен на мост лезет с винтарем. Вот и дай, думаю, разомнусь малость. Алексей хмыкнул. — А не западло было вертухаю помогать, м? — А чё там? Не от воров же помогал, от бичей каких-то беспонятийных. — Тоже верно. Но если хоть кому расскажешь про то, что здесь случилось... — Да что, я не понимаю, что ли, начальник? — Несчастный случай, — сказал Карташ. — Просто два урода пересрались, отмудохали друг друга. Один второго из последних своих гадских сил пристрелил, да и сам во враг пал собачьей смертью. — Усек? — Да что, я не понимаю. — Свалить бы нам отсюда по-добру, по-здорову, а? — И побыстрее, — кивнул Карташ. — Ты на УАЗе? — Ну. — Где оставил? Таксист махнул рукой в сторону дороги на лагерь. — Разговорчивый ты тип, Гриня, как я погляжу. — Подбросишь? Это был, разумеется, не вопрос и не просьба. Кто ж из вертухаев зэка просить о чем-то будет? — А как же не подбросить? Наконец-то позволил себе улыбнуться Гриневский. — Я тебя, начальник, по всему поселку ищу. Хозяин за тобой послал. Задание какое-то есть. А ты на железку умотал. Алексей потер лоб. — Так тут еще и начальник Топтунов на мою голову, блин. Этому-то чего надо? А у меня еще и видок, будьте нате. Он еще разик глянул через перилу, утер кровь с губы, оправил изрядно загвазданную форму и постарался выбросить происшедшее из головы. Все равно тут уж ничем делу не поможешь, придется искать другие подходы, — сказал ворчливо. — Ну, поехали, чего тогда встал? Сначала в медпункт, потом домой переодеваться, а там уж и к хозяину на аудиенцию. Глава 5. Археология черная и белая. 25 июля 2000-го года, 16:32. Уж на что убоги вокзалы в заштатных городишках земли сибирской, но и они выглядят подлинными Версалями по сравнению с сооружением, украшенным неказистой табличкой «Парма». Длинный дощатый сарай. Одноэтажный и некрашенный, построенный еще в лихие годы ежовщины. Судя по почерневшим доскам, вот вам и весь вокзал. Вокруг здания вокзала в беспорядке разбросаны халупы разной величины, разного предназначения и уж совсем зачуханного вида. Между ними, да и вообще где придется, чернеют угольные кучи. Внутренняя планировка одного единственного вокзального зала дизайнерских изысков лишена была напрочь. Окошко кассы, лавки вдоль стен, овощные ящики в углу, в ящиках журналы за разные годы и из всевозможных мест, кстати говоря, из тех самых мест, откуда родные и близкие приезжали на свидание к своим не поладившим с законом сыновьям, братьям, мужьям и прочим родственникам-полюбовникам. Пазики, отвозящий родственников к лагерю поселковый автотранспорт, съезжающийся к приходу поезда, автозаки, их, кстати, нынче не было, поскольку сегодняшний поезд изволил прибывать без арестантских вагонов, все машины, в общем, выстраивались по кругу на пятачке, кой в иных благополучных землях зовется привокзальной площадью. Здесь же приткнулся и 469-й УАЗ, «козел» по-народному, если кто не знает, хотя здесь этот вид автотранспорта никто так называть не осмеливался. Грязно-болотного цвета, бывший известным всем местным жителям от мала до велика, практически личный транспорт начальника лагеря Топтунова или «хозяина», как зовут его заключенные, а вслед за ними и все остальные. Однако шофер сегодня привез на вокзал не хозяина, а всего лишь старшего лейтенанта Карташа. Впрочем, привез с миссией высокой и ответственной. Встретить родное чадо начальника лагеря Топтунова, некую Машу.